Глава 8. Утро. Горное озеро в 3 часах от Академии. Степан Степаныч сидел возле лазурной глади воды. Перед ним стояло несколько удочек, на ровной глади озера сонно покачивались поплавки, а под раскладным креслом шуршала галька. «А в этом что-то есть», — бормотал директор Пятигорки. Похрустывая камушками, подошел Сергей Михайлович. Длинный шрам, пересекавший лицо наискосок, белел от утренней прохлады. «Предлагаете здесь провести испытание Онежской?» «Совершенно верно. Хочу, чтобы девочка чувствовала себя свободно. В стенах Академии такого эффекта мы можем не достичь. Заодно посмотрим на Дубова. Слышали такую поговорку? Она очень старая. В здоровом теле здоровый дух. А Дубов — кабан здоровый. Так что его потенциал может быть огромен. Надо лишь раскрыть его». Кажется, что Онежская выбивается из этого принципа, но заметьте, она не болеет, а лишь чихает иногда. К тому же, как я слышал, они весьма сблизились. Совместные испытания могут раскрыть потенциал обоих. Степан Степаныч подергал одну из удочек, поплавок, который ушел под воду. Крючок будто зацепился за что-то. Мне не нравится этот Дубов. Он слишком легко победил наемных убийц. Даже не использовал инсект, который у него присутствует, судя по анализам. Возможно, он заодно с ними, а сражение — лишь инсценировка, чтобы подобраться к цели. Ею вполне может оказаться княжна Онежская или ее родители. Не хотелось бы запустить лису в курятник. Удочка в руках директора изогнулась, и он встал и даже выгнул спину, чтобы удержать ее. «Ну так...» — пропыхтел он, — «вот и присмотримся. Сегодня, после уроков». «Оп-оп, есть!» С громким всплеском из воды выпрыгнула серебристая рыбеха, а на лице Степан Степановича отразилась детская радость. Утро. Комната Николая. «А ну, убери от нее руки!» — кричала Тамара Петровна. Она носилась за мной, размахивая сумкой. «По моей комнате». «Не виноват и я. Она сама пришла. Сказки мне не рассказывай!» «Да как вы вообще обе вошли?» Я увернулся от очередного удара. Тамара Петровна размахивала сумкой, как умелый воин кистенем, и шуба была ей не помехой. Но мне пока везло. По ощущениям, внутри сумки было несколько ядер. «Не отмазывайся!» Я перепрыгнул через кровать. Теперь спящая княжна разделяла меня и Тамару Петровну. С этой женщиной лучше не связываться. «Что происходит?» — сонно зевнула Василиса, присаживаясь в моей кровати. «Я бы и сам хотел знать, что происходит». Проснулся от того, что на моей груди спит ледышка и сонно причмокивает, а сверху нависает ее нянька и прожигает взглядом до самой подушки. Так себе будильник. А потом с Василисы сползло одеяло. Она оказалась совершенно голой. Небольшая и аккуратная грудь идеальной формы с розовыми сосками и треугольник голубых волос внизу. Кожу покрывали мурашки. Совсем с ума сошла спать со мной голой. У меня аж щека задергалась. Ладно, хоть я сам в нижнем белье. На стуле висела меховая жилетка. Я схватил ее и накинул на княжну. А потом мне прилетело по хребту с сумкой. Уф, там точно ядра. А ведь всего на секунду упустил няньку из виду. «Ирод!» «Стойте, Тамара Петровна, я сама пришла». «Нет, он тебя заманил». Ночью обогреватели опять сломались, вот я и пришла к Коле. Он теплый. Я так хорошо выспалась. Тамара Петровна остановилась, тяжело дыша. С ее лба градинами катил пот, а от кожи шел пар. Ну да, в комнате стоял настоящий дубак. Так, стоп. «Василиса, а как ты узнала, где я живу?» — спросил я, прищурившись. Княжна поджала губы и спрятала взгляд, делая вид, будто жилетку застегивает. Сумасшедшая. Небось, не только проследила за мной, но и обогреватель сама сломала. Ладно, лучше схожу в душ, а эти пусть сами разбираются. Когда вышел, Василисы и ее няньки уже не было. На столе лежала записка, написанная каллиграфическим почерком. В ней княжна извинялась за суматошное утро и выражала надежду, что мы встретимся на занятиях. В самом деле уже пора. Надо еще успеть одеться и сбегать позавтракать. А еще записка напомнила мне о просьбе Алисы писать ей письма. Почему бы и нет? Найду время и напишу, как здесь обустроился. Заодно дам весточку князю Мечникову. В столовой я обменялся кивками с ботаником Павлом, но когда возвращался с подносом, он уже ушел. Избегает меня, что ли? На занятиях сегодня в основном давали вводную информацию о том, что будем проходить в этом году. Особенно заинтересовала алхимия с ее зельями и таблетками, которые могут расширить возможности организма. Интересно, как они скажутся на мне. После меня поймал Сергей Михайлович. Вместе с ним и княжной пошли на испытания. 3 часа мы блуждали горными тропами через леса и скалы, пока не вышли к горному озеру. Нас уже ждал Степан Степанович. Рядом с ним стояло ведро, полное рыбы. Не понял, он что, рыбачил тут? Нет, озеро явно подходило для этого. Я заметил горную речушку, которая впадала с другой стороны озера, значит, есть и исток. Да и само озеро находилось не слишком высоко, так что рыба должна водиться здесь. Полное ведро Степаныча тому подтверждение. Так, цельное ближайшее будущее есть. Найти удочку, раздобыть червей и порыбачить. «Николай, княжна Онежская, рад вас приветствовать», — сказал директор. «Я позвал вас сюда, чтобы посмотреть в деле. Княжна, если позволите, я бы хотел начать с вас». «С меня?» — застеснялась Василиса. На солнце от нее шел порог, как от мороженого, только вытащенного из холода. «Но это может быть опасно для вас». «Ничего-ничего, я подготовился. А места здесь глухие, так что никого не зацепим, Сергей Михайлович». Директор открыл ящик, стоявший рядом, и вытащил теплую одежду. Подал длинное меховое пальто коллеге и сам начал одеваться. «А Коля?» — я отмахнулся. «Меня не возьмет». «А вдруг возьмет?» «Вот, я захватила сегодня утром». Василиса вытащила из сумки меховую жилетку. «Надень», — потребовала она и топнула ножкой. «Ну как тут отказать? Особенно, когда она так мило надувает щечки». Я снял одежду и поймал на себе заинтересованный взгляд из-под пышных ресниц. Неужели просто попялиться хотела? А потом понял, что нет. Она смотрела, как сядет на меня жилетка, потому что ночью она расшила ее и добавила вставки из меха. И теперь жилетка сидела, как влитая. Да уж, вот откуда мне снились автоматы и пулеметы? Она строчила на швейной машинке. Княжна, для меня пока еще не барона. Может, я сплю до сих пор? «Ну что, все готовы, как я вижу?» — спросил Степан Степаныч. Он надел несколько шуб, валенки и меховую шапку-ушанку и стал похож на толстый шерстяной шарик. «Да», — ответил за нас Сергей Михайлович. Он ограничился зимним пальто. «Тогда давайте начнем, а то здесь становится жарковато. Еще бы столько шуб надеть». «Что вы хотите, чтобы я сделала?» «Да все, что вам угодно, княжна. Просто покажите нам то, чего так боитесь. Будьте спокойны, с нами ничего не случится». «Вы уверены?» «Я... пчхи. Не хочу никого ранить». Василиса посмотрела на меня. «Если я правильно понял, то в этом и есть весь смысл. Заставить мой организм думать, что он может погибнуть. Может, мне тогда снять жилетку?» «Нет, княжна обидится». Я кивнул ей, как бы говоря, чтобы обо мне не переживала. «Хорошо, тогда я начинаю». Василиса прошла чуть вперед, встала сбоку от нас, скинула руки и зажмурилась. Мгновенно поднялся сильный ветер, от которого резало глаза. Директор и Сергей закрыли лица руками, с ладони княжны вниз потекла голубая энергия, похожая на языки пламени. Потоки ледяного воздуха били сразу со всех сторон, я едва мог устоять на месте, упираясь обеими ногами, а ветер между тем трепал юбку княжны, показывая ее нижнее белье. Хорошо хоть догадалась утепленное надеть. Потом резкая вспышка ослепила меня, а громкий треск, будто столкнулись 2 огромные льдины, чуть не оглушил. Стало тихо. Что-то связало меня по рукам и ногам. Я с трудом открыл глаза, но не увидел ничего, кроме голубого марева. Спустя секунду догадался, что меня сковало льдом. Что ж, проверим, насколько он прочный. Напряг руки и услышал треск. Наклонился вперед, сокращая мышцы пресса и перенося вес вперед, чуть поднатужился, и ледяная корка треснула и посыпалась вниз. Нормально. Обычного человека такая ледяная ловушка убьет меньше, чем за час. «Коля, ты как?» — испуганная Вася подбежала ко мне. Я пожал плечами и улыбнулся. «Свежо». И вырвал ноги из ледышек. «А ведь меховая жилетка и правда теплая. Думаю, мне пришлось бы тяжелее без нее». «Дурак, ты меня напугал», — надулась княжна, а я залюбовался ее розовыми губками. Так вот на что похож один из самых мощных инсектов в империи. Мы будто оказались в том месте, где разбился хрустальный шар со снегом. Под ногами похрустывал лед. Деревья вокруг повалило ветром в разные стороны, словно от мощного взрыва, в эпицентре которого стояли мы. Воды озера поднялись в цунами и застыли в огромном ледяном торосе. Сквозь кристально чистый лед было видно рыбу, ошалевшую от всего происходящего не меньше меня. На вершине гигантской ледяной горки, в которую превратилось озеро, стоял Степан Степаныч. Он спрыгнул вниз и скатился к нашим ногам, радостно взмахивая руками. Из-за толстых шуб они казались короткими плавниками. Вышел Сергей, отряхиваясь от снега. Видимо, успел спрятаться за деревьями. «Неплохо», — подытожил он. «А-а», — согласился директор, даже не делая попыток встать. Так и лежал, глядя в небо, как толстый пингвин. «По-моему, даже просто отлично. Сергей Михайлович, вы тоже попробуйте, аж дух захватывает». «Но у меня дар другого рода». «Что? Какой дар? Да вы с горки скатитесь». «Я, пожалуй, воздержусь, господин директор». «Как хотите, а я еще разок потом попробую. Главное — забраться обратно. А вы, Николай, что-нибудь почувствовали?» «Холод». Лаконичный и информативный ответ. «Что ж, на сегодня закончим с испытаниями. Отправляйтесь в академию. Чуть позже мы вас догоним. Сергей Михайлович, задержитесь на минутку». Мы с Василисой подобрали свои сумки и пошли обратно. Услышал вопрос Сергея. «Хотите обсудить испытания, господин директор?» «Да нет же, просто помогите мне встать». Мы быстро отыскали тропку, по которой пришли, и двинули обратно. Снег уже таял и капал, растопленный солнцем. Василиса неуверенно шагала рядом. «Прости, что заморозила тебя. Я не замерз. Жилетка помогла». От моих слов она просияла и даже подпрыгнула. Юбка подлетела в воздух, на миг явив прекрасную попку. «Правда? Ну и здорово. Вообще я не думала, что стала настолько сильной. Боялась применять свой дар и сдерживала его уже много лет». «Ты очень сильна». «Спасибо». Она обняла мою руку и не стала ее отпускать. «Лучше так, чем она снова будет голой спать в моей постели. Да и мне ее прохладные прикосновения не помешают в такую жару». Вдруг я что-то услышал. Треск сучьев и тяжелое пыхтение. И доносилось оно из кустов рядом с дорогой, становясь все громче. Я спрятал Василису за спину и встал так, чтобы пинком встретить того, кто выпрыгнет на нас. Шум усилился, кусты затрещали, и на дорогу выскочил парень. На нем была школьная форма, порядком испачканная и изодранная. Сам чумазый, а глаза бешено вращались, сфокусировались на мне. Парень тщедушный, глаза серые, волосы жиденькие и соломенные, на груди герб факультета бдения — сова. «Я его уже видел. Я тебя знаю», — крикнули мы одновременно. А потом Верещагин-младший завопил. «Спасайся, кто может!» Пробежал мимо меня и тоже спрятался за моей спиной. А на дорогу выскочила стая кабанов. Сначала один, а затем еще и еще. В итоге их оказалось штук 6 или 7. Сосчитать я не успел. Самый крупный ковырял землю копытом. Схрюкнул и бросился на меня. Я встретил его пинком в рыло, чего тут взвизгнул, и отлетел за спины стаи. «Коля, я помогу тебе», — услышал я крик княжны. Только не это. Она выскочила из-под моей руки и запрыгнула на спину бегущего кабана. «Я заморожу ему мозг». Василиса схватила животное за голову, но хряку это не понравилось. Он взбрыкнул, запрыгал на месте и начал метаться из стороны в сторону. Княжне стало не до заморозки. Она пыталась просто не свалиться с кабана. Я попытался помочь ей, но остальная стая преградила мне дорогу. Их клыки недобро блеснули. Хрюкая, бросились на меня. Одного я отправил в нокаут, ударив по кумполу, от второго отпрыгнул и поддал ему под зад. Животное визжа улетело в кусты, там и застряло. Еще один попытался в прыжке распороть мне живот, но я увернулся, поймал его в полете и швырнул в остальных. Куча мала покатилась вниз по склону. Остался только главарь и тот, на котором болталась Василиса. Главарь завизжал и, брызгая от бешенства слюной, поскакал на меня. «Спасите, убивают!» — закричал сзади Верещагин. А я про него совсем забыл. Обернулся, а на того понесся другой кабан. Тот из кустов выбрался. И помочь бедолаге я не успевал. Но вдруг он словно испарился. Вот только что стоял передо мной, крича как девчонка. И в следующий миг его уже нет. Он растаял, как масло на сковороде, и впитался в землю. А кабан уже набрал скорость. Он увидел меня, завращал от ужаса глазами, испуганно захрюкал, но остановиться не смог. Я подпрыгнул, пытаясь увернуться, но моя штанина зацепилась за клык, и мне пришлось оседлать кабана. Думал, что его раздавлю. Но страх придал животному силы, и он понесся, сломя голову вперед, будто я ничего не весил. Я схватился за клыки, чтобы не упасть. Кабан завизжал и прибавил ходу. Только потом я понял, что локтями закрыл ему обзор. Вожак стаи замер на месте. Его глаза расширились и наблюдали, как к нему несется получеловек, полуогр, полукабан, отчаянно хрюкая. Похоже, что происходит, он так и не успел понять, потому что мы его просто снесли. Его кости прохрустели под копытами. Заодно испугали кабана, на котором все еще сидела Василиса. Он припустил сквозь кусты в лес и довольно шустро. Еще бы. У него-то на спине килограмм 40, не больше. А у моего сколько? 1,5 центнера. Так что давай, свин, поддай. Да я уже придумал ему кличку. Правда, не очень оригинальную, но пока пойдет. Я дернул за левый клык, и кабан повернул влево, затем дернул за правый, чтобы выровнять его, и поддал каблуками по бокам. Этот свин явно необычный кабан. Другой давно бы сдох, а этот только слегка похрюкивает на бегу. Похоже, попалась стая измененных кабанов. Мы проламывали лес, преследуя кабана с Василисой. Тот был резвее, поэтому я его уже едва видел. «Коля!» — крикнула княжна, голос испуганный. «Надо скорее догнать». Я снова поддал каблуками по бокам свина, и тот слегка ускорился, но хрюкать стал громче. «Скорее, скорее!» Сквозь треск сучьев различил шум. А затем увидел в просвете, который пробил кабан Василисы, бурный поток. Нас притащили к горной реке. На последнем издыхании свин вытащил меня на берег и упал, тяжело дыша. Я спрыгнул с него и побежал по хрустящей гальке. Спешил изо всех сил, потому что кабан тащил Василису прямо в горный поток. «Прыгай!» — кричал я, но шум воды глушил мой голос. «Прыгай!» — она так и не услышала. Тупая скотина прыгнула вместе с княжной прямо в воду и сгинула в пенящемся потоке. Зараза! Я бросился бежать, пытаясь еще успеть, а потом в воде сверкнула голубая молния, и реку сковала льдом. Умница. Догадалась использовать инсект. Или он сам проявился? Неважно. Я подбежал, проламывая прозрачную корку. Она была толщиной с несколько сантиметров. Среди застывших бурунов и волн нашел Василису. Мокрая, с головы до ног она сжалась в комок, а ее одежда задубела. Я расстегнул жилетку, взял ее на руки и прижал к груди, надеясь согреть своим теплом. Лед лопнул, и меня обдало холодной водой. Ладно, жилетку не зацепило, но ноги я промочил знатно. Все равно вышел на берег, неся княжну на руках. Во время погони потерял счет времени. Начало смеркаться, и для меня явилось настоящим сюрпризом то, как быстро темнеет в горах. Будто выключателем щелкают. Бесполезно пытаться найти дорогу назад по такой темноте. Только сильнее заблудишься. Надеюсь, директор и Сергей нас хватятся достаточно быстро. Ну а пока сделаю все, что могу, чтобы согреть Василису. Кабан, который тащил меня, умер. Я решил, что добру пропадать не стоит. Зашел под деревья, нашел кремень и подходящий камень, собрал валежник и развел костер. Стянул с книжной одежды, в том числе и нижнее белье. Теплые лифчик и трусы накопили много воды и будут мешать ей согреваться. Завернул как в кокон в меховую жилетку и положил ближе к костру. Из двух камней сделал один нож, обстучав более податливый, и взялся разделывать кабана. Мясо сложил в камень с углублением, нарвал лаврушки, росшей рядом, и как следует размял ее. Соли, перца и прочих специй у меня с собой не было, конечно, но лаврушка может хоть немного их заменить, лишь бы не горчило. Пока мариновалось мясо, жарил ребрышки. Княжна все не приходила в себя. Но вроде сопела уже более мирно, без озноба. Холод от нее шел, но не так сильно, как обычно. Видимо, часть сил она все же потратила сегодня. Ну и хорошо, быстрее согреется. Наломал веток и сделал из них подобие шампуров. Насадил мясо и воткнул в землю рядом с огнем, но не над ним. Так, чтобы под образовавшимся наклоном мясо пропекалось равномерно сверху и снизу. Периодически поворачивал то одной стороной, то другой. Стало холодать, а над головой зажглись звезды. Лес начал жить ночной жизнью, а ветер понес туда запах мяса. Я попробовал шашлык. На удивление он оказался очень сочным, мягким и вкусным. А мясо с ребер слезало будто само. Маринад из лаврового листа так себе, конечно, но сама кабанятина — мое почтение. Чем больше я ел, тем больше чувствовал, как тело насыщается энергией. Точно необычные кабаны. Похоже, усиленные. Когда скакали по лесу, заметил костяную пластину на черепе свина. Скорее всего, он должен был вырасти в костяного бородавочника, но не успел. Ветер переменился и принес новый запах — пота и страха. «Ну, выходи давай. Я знаю, что ты здесь, Верещагин». В круг света вышел юный дворянин. Форма на нем еще более изодранная, а лицо измазано в земле и крови и ссадин. «Я заблудился», — сказал он. «Увидел костер, и вот отношения выяснять будем». Он помотал головой, а потом громко сглотнул слюну, глядя на дымящийся шашлык. «Садись, ешь». Он набросился на еду, будто не ел несколько дней. Хотя скорее просто потратил много сил, бродя по горному лесу. Больше мы не проронили ни слова. Остатки шашлыка я накрыл рубашкой, которая тут же пропиталась жиром. Лучше так, чем на мясо налетят мухи или другие падальщики. От съеденной еды у меня внутри будто начала разгораться печка. И я решил, что будет лучше, если ночью жар моего тела согреет княжну. Кто его знает, когда нас найдут. Я постелил высохшую одежду на землю и переложил Василису. Лег рядом так, чтобы она была ближе к огню, накрыл нас жилеткой и крепко обнял ее. А княжна Онежская заерзала попкой, устраиваясь поудобнее. Вот зараза, неужели притворялась? Нет, все-таки спит, вон как посапывает. Она снова поерзала, утрамбовывая задницу в нижней части живота. Боже, женщина, не делай так. Иначе я всю ночь глаз не сомкну. Хорошо, что трусы успели высохнуть. Я их надел, а то неловкости не избежать. Верещагин упал спать там, где сидел. Я тоже заснул. Ночных тварей я не боялся. Сплю чутко, так что пусть только попробуют подобраться. Василису в обиду я сегодня больше не дам.